Привет, мой юный испытатель. Меня Костя Юдин зовут. Вы верного шага искатель. Пусть боги вас оберегут. Все громы от молний и болей пусть вас обойдут стороной. Пусть все будет духом и волей, спокойствием и тишиной. Пусть взгляд пролетит стрекозой над тем, что ваш разум создал, над морем, равниной, скалой. И вас он внизу увидал. Каким он создал ваше тело? Что чувствует тело сейчас? И что у него заболело? Когда в вашем теле нет вас? К себе вы пониже спуститесь, как мушка на гладь океана, и в тело свое окунитесь, как будто бы в жерло вулкана. В нем пламенем боль обжигает, но вы непреклонно сильны. Вы слышите, тело страдает, но вы и умны, и мудры. Вся боль подлежит сортировке. Давайте вот с этой начнем. Готовьте для боли кладовку. Мы бережно боль сбережем. Найдите на этой планете красивое место, пейзаж. И там вы в своем кабинете устройте для боли кураж. Во-первых, вы с ней познакомьтесь. Спросите тебя, боль, как зовут? Другие, пока успокойтесь. Другие, пускай подождут. Где именно ты? Имя боли скажите. Находишься прямо сейчас. То место вселенной прошу, укажите. Где боль появилась у вас? Вниманием, силы мгновенной. Где это место, скажите? И как глубоко во вселенной находится боль, посмотрите. Насколько бы весело место, которое болью зовется. Какого размера то место, в котором вся боль разойдется? Какой формы емкость для боли, которую боль занимает? И цвета какого те роли, которые боль отражает? Какая температура у того, что вы болью назвали? Какая у боли структура, какой в ней характер узнали? Теперь имя боли скажите. Какой возраст боли, спросите. И силу ее укажите, числом эту силу поймите. Из какого она материала? Какая энергия в ней? Что за энергия боль запитала? Могли бы подвигать вы ей? Попробуйте боль повращать вокруг себя, как чаинку в стакане. Попробуйте боль испытать, как искру в огромном вулкане. Умножьте вы боль во 100 раз. Теперь глубоко вы вдохните. Что в этом приходит сейчас? Теперь выдыхайте. Смотрите. Смотрите. Смотрите. Теперь помолчите немного и слушайте, что к вам придет. Сплошной красотой. Меня Костя Юдин зовут. Я в этой глуши не случайно. Пусть боги вас уберегут. Дано вам узнать про все тайны.